Глава 12. Булыжник Джо. Домработница Власова Гульнара не просто добросовестно, но с трепетом и наслаждением выполнила задание этого странного доктора из Москвы, который должен был помочь наладить отношения хозяйки и юного хозяина, милого сердцу выросшего на глазах ее Прохора. Перед уходом доктор Вольский велел ей развесить все фотографии с чердака так, как было при маме Прохора. Тогда в доме постоянно звучала музыка, слышался поющий голос Юли. Она то и дело затевала всевозможные вечеринки. То в костюмах, то с какими-то заданиями, квестами. Весело было всем, даже прислуге. Это была женщина-праздник. Но она-то, Гульнара, видела, что не так-то все было и радужно, как могло показаться стороннему человеку. Сложно ей достался муж, дурная у него была кровь. Он бы и рад не гневаться по пустякам, не раздражаться, но не мог. Он очень боялся потерять жену. Юля была открытой, манящей, наполненной. Где бы она ни появлялась, мужчины оборачивались ей вслед, а те, кто посмелее, отваживались на восхищенный свист или комплимент и тут же наталкивались на его бульдожий взгляд. Он и правда был готов в любой момент разорвать любого ради нее и из-за нее. В глубине души ему льстило обладание столь драгоценным, желанным для многих сокровищем, но постоянное пребывание на чеку все же утомляло. «Зачем юбка такая короткая? А это что, платье? Оно же просвечивает. Вон, даже я могу пересчитать все волосинки у тебя». «Хватит», — обижалась она и уходила в свою комнату, хлопнув дверью. На ужин не спускалась, и он, как верный пес, скулил под ее дверью, клянясь и обещая больше никогда. Она открывала дверь, и все повторялось сначала. Юлия Власова среди друзей была известна как Джулия, или просто Джу. Этот сценический псевдоним она придумала себе сама. В нем она словно вырывалась на свободу, оставив ни с чем своего любящего цепного пса, накинувшего удавку даже на ее имя. Когда они подавали документы на регистрацию брака, в своем заявлении она указала, что после замужества хочет оставить свою девичью фамилию Рождественская — Юлия Рождественская. Как же ей нравилось это словосочетание. Он усмехнулся, разорвал заполненный ею экземпляр и молча все переписал. Так она стала Власовой. Деваться было некуда. Шел третий месяц беременности, отношения надо было срочно регистрировать, и она смирилась как и с тем, что ее мечты о сцене так и останутся мечтами. Единственная публика, на которую она теперь имела право, это узкий круг знакомых и друзей, иногда коллег мужа. Рожденная с бьющей через край творческой энергии, Джулия увлеклась дизайном. Муж построил ей приличную коробку коттеджного типа и отдал на откуп, дескать, дальше ты делай, что хочешь. И она загорелась. Тогда они жили в квартире в центре города. Он проводил целые дни в офисе, но иногда брал работу домой, чтобы убедиться, что в его отсутствии соблюдаются правила приличия, и все идет по семейному уставу. Целыми днями на пороге то появлялись, то исчезали дизайнеры лестниц, штор, мебели, продавцы кафельной плитки и чего-то там еще. Все они были ему до лампочки. Он видел главное, его звездочка увлечена, горит и счастлива. Потом он часто будет вспоминать этот период как самый счастливый в их жизни. Порой ему отчаянно хотелось спалить их коттедж и построить новый, чтобы все это повторить, но духу не хватало. Она же, казалось, начисто забыла о своей сцене, даже микрофон в руки не брала. Так что-то напевала от души в хорошем настроении. Но как же он балдел и умилялся, когда слышал что-то вроде. «Представляешь, обои, оказывается, надо клеить при закрытых окнах. Не дай бог сквозняк, к утру все отклеится». Другой раз он войдет на кухню или в комнату, а его Юленька сидит, обложившись журналами по ландшафтному дизайну, и рядом включен ноутбук, где какой-то умник вещает про способы укладки тротуарной плитки. Она же листает в телефоне картинки и уже чуть не плачет от отчаяния. «Милый, елочкой или волной, а?» И поднимает на него растерянные глаза. Задохнувшись от наполнившей его вдруг нежности и страсти, Власов любил ее прямо там, на всех этих журналах, и даже трещащий безумолку чувак из Ютуба не мог ему помешать. Настроение ее заметно улучшалось, она принималась смеяться и все никак не могла остановиться. «Спасибо, милый, ты меня спас. А то была бы я как тот ослик, что не смог выбрать, какой же ему сток сена съесть, тот, что слева, или тот, что справа, и умер». «Да какая, к черту, разница, скажи?» Он был с ней абсолютно согласен. Дом вышел потрясающе. Она вела его во двор, закрывая ладошками глаза. «Не подглядывай». «Так, готов?» «Давай», — уже торопил он, заинтригованный. Джулия убрала руки. Власов открыл глаза и увидел, что все пространство перед домом вымощена брусчаткой в виде звезд, какие бывают в Голливуде, с именами актеров. Только здесь гравировка была прямо на бруске трех центровых звезд. В одной написано его имя, другой — их сына, а в третьей — просто Джу. Последнее поразило его сильнее всего. Он смирился бы со звездами и даже черт с ними с надписями, нацарапая она Юлия Власова. но там были эти три буквы, и в них ему чудилась потеря собственной власти. Она как будто переставала быть его. В этом имени она кричала: «Я свободна от тебя, тебе меня не поймать». Колоссальных усилий ему стоило выдавить хоть какое-то подобие улыбки. Она, конечно, опасалась его реакции и даже знала, что именно ему не понравится, но все равно решила сделать так, как хочется. «Это же просто камень», — кричала она позже, ночью вся в слезах. «Это не короткая юбка, не просвечивающее платье. Не все на тебя пялятся и хотят». Передразнивая его интонацию с потекшим макияжем в полупрозрачной ночной сорочке, она стояла на кровати на коленях, до безумия соблазнительная, и доказывала ему свое право на самовыражение. А он ходил по комнате с бутылкой в руке и пил прямо из горла и лютовал. «Этот тупой булыжник в твоем дворе за трехметровым забором!» — воскликнула она. А потом вдруг спокойно добавила. «По сути, надгробный камень на моей карьере. Ты радоваться должен, а не взрывать мне мозг». Мысль о надгробии вдруг все перевернула, словно одарив ее тихой силой взамен отчаяния и жалости к себе. Юля вмиг успокоилась. Села к туалетному столику, нанесла на спонжик молочко и принялась смывать черные разводы под глазами. В этот момент она как будто сидела в гримерке после спектакля, в котором только что блестяще отыграла драматическую роль. Ее слова тогда потрясли Власова до глубины души. Потом, в хмельном бреду, он часто их вспоминал, словно всаживал кинжал себе в сердце, доставал и снова всаживал, повторяя: «Это я тебя сгубил, это я тебя сгубил, нет мне прощения и не будет». Сложнее всего было Ульяне с этим самым булыжником. Власов легко пошел навстречу ее предложению сделать в доме косметический ремонт, чтобы освежить интерьер, так сказать, открыть новую страницу их жизни. Она поменяла обои, что на самом деле было только поводом снять развешанные по всему дому фотографии Джулии. Именно этим именем она называла покойную жену своего мужа, когда хотела что-то изменить в доме. Назови она ее, не дай бог, Юлия, и мгновенно получила бы отказ. Она проверяла. Но все, что было связано с именем Джулия, или, прости господи, Джу, поднимало из глубин власовской души что-то темное, необъяснимое. Он не помнил, как и когда родилась у него эта мысль, это ощущение двойственности в памяти о покойной супруге. Его отвратительные запои сменялись рыданиями, восповеданиями у батюшки, клятвами взять себя в руки и простить ее, себя, всех, всех, всех. Как-то его занесло к местному психотерапевту с птичьей фамилией, не то Грач, не то Дрозд. Он частенько о нем слышал от друзей, но никогда от Юленьки. И вдруг случайно выяснил, что она бывала у него на приеме. Она, его Юленька. Точнее, не Юленька, а... «Да, знаю-знаю. Ее еще все называли Джулия. Джу, верно?» — спросил этот не то Чайка, не то Дятел. Власов был так потрясен еще и потому, что не знал об этом. Обманывала. «А в чем же ты еще меня обманывала, Джу?» — проскочила в голове Власова, постоянно ведущего мысленный диалог с покойной женой. Воображение властного, ревнивого и со своей стороны совсем неверного мужа тут же рождало кучу версий. Где, когда и с кем? Поднявшаяся волна ярости разрядилась в подбородок психотерапевта, вырубив того на полуслове. Власов почувствовал себя трезвым и просветленным. Услышав шум, в кабинет бежала ожидавшая своей очереди клиентка. При виде уважаемого профессора, лежавшего на полу в неестественной позе и без сознания, она сплеснула руками и сделала это так женственно и так беззащитно, что у Власова вдруг упало забрало, как часто случалось с его Юленькой. Он трахнул ее прямо здесь, на рабочем столе Дрозда. То ли шок, то ли инстинкт самосохранения, то ли давнее отсутствие мужчины в ее жизни позволили этому случиться. И стыдно признаться, в жизни клиентки это было сильнейшим сексуальным переживанием. Честно говоря, именно в тот момент она впервые поняла, что такое оргазм. Он ушел. Большой и мощный. Потом он долго ей снился, а запах его дорогих духов весь тот день всюду преследовал ее. Она не мылась 3 дня, стараясь как можно дольше не расставаться с этими новыми ощущениями. Откровенно говоря, так она и не поняла, было ли все произошедшее одним из тех диких, шокирующих методов терапии профессора Дрозда, о которых ходили слухи, или все же это стечение обстоятельств, странная ситуация, из которой ей удалось выскочить незамеченной. Ибо она узнавала, профессор жив-здоров, а в ее собственной жизни стали происходить ощутимые перемены. Сначала она стала получать комплименты, а спустя 1,5 месяца встретила парня, которому подарила парфюм с запахом Власова. Ей потребовалось 3 недели, чтобы его найти. Она перенюхала буквально все, что продавалось в Энске. И уже было отчаялась, как вдруг один продавец-консультант спросил, на какой бюджет она рассчитывает. И, услышав решительно «на любой», хитро улыбнулся и открыл ключиком шкаф. Там хранилась непредставленная на витрине лимитированная коллекция для постоянных VIP-клиентов. Поднеся к носу пробник, она чуть не потеряла сознание от пробежавшей по ее телу дрожи. При виде такой реакции продавец-консультант смутился, тоже понюхал и констатировал про себя. «Неплохо, но на любителя». Вслух же изрек. «Восхитительно, не правда ли?» Она молча кивнула в ответ. «Беру». На кассе выяснилось, что 50 мл стоит как 3 ее зарплаты, но она не дрогнула. Денег не хватило. Она позвонила боссу и объяснила, что для нее это вопрос жизни и смерти. Она все отработает. Победное шествие домой с прижатым к сердцу ароматом обернулось минус 5 килограммами на сушке и дошираке. Однако все это не имело никакого значения. В ее жизни появилась тайна, делавшая ее особенной, сексуально раскрепощенной, когда во время очередного свидания она брызгала своего парня волшебными духами. Глаза ее тут же загорались, и на губах появлялась пленительная улыбка. И парень ее все больше терял от нее голову. С того визита к психотерапевту в сознании Власова память о жене расщепилась. Теперь это были две разные личности. Юлия Власова, его жена, увлеченная дизайном, верная и любящая, и Джу, похотливая сучка, которой только и надо, что вертеть задницы перед мужиками, представляющих свой член в ее руках вместо микрофона. И как знать, насколько далеко она могла зайти, когда он был на работе. Возникавшая порой мысль развесить в доме скрытые камеры его пугала. Пойти на такое — все равно, что расписаться в шизофрении или того хуже, что ты полупедик, как все эти, что в телеке, которых хлебом не корми, только наставь на них камеру. Но ведь он-то нормальный мужик. Нет, никаких камер. Его дом — его крепость. Примерно такие он вел сам с собой беседы. И поэтому камер в его доме никогда не было. Впрочем, может, еще и потому, что порой он сам заскакивал домой с какой-нибудь залетной птичкой, пока жена была на родительском собрании в школе у Прохора или на маникюре. Я понимаю, если бы там было написано «Юлия Власова», там написано «Джу». Зачем это посреди нашего двора, ласково, но настойчиво и непременно сразу после секса заводила разговор о ненавистном булыжнике Ульяна? Она уже переделала весь дом и, наконец, перестала себя чувствовать здесь чужой. Дом стал ее. Но только не этот булыжник в самом центре двора. Он был виден отовсюду. Из окон кухни, гостиной и даже спальни. Ульяна спотыкалась о него всякий раз, когда встречала и провожала гостей, доставшихся ей по наследству. Сначала к ней настороженных, но постепенно теплеющих после застолья, на которые она не скупилась, желая во всем переплюнуть предшественницу. С Жу было веселей, но с Ульяной вкуснее, сравнивали они. У Гульнары был отличный слух, она все слышала и передавала Ульяне за солидные, надо заметить, чаевые. Гульнара любила и жалела ушедшую хозяйку, но понимала, что без женщины в этом доме случится катастрофа. Хозяин пил, Прохор замкнулся, Гульнара боялась оставаться наедине с пьяным хозяином, но и оставлять Прохора с ним тоже опасалась. Совсем измучилась с такой работой и все чаще думала об увольнении. И вот Аллах наконец услышал ее молитвы, в доме появилась Ульяна. Гульнара сразу пошла к ней в сообщницы, к тому же она оказалась более щедрой хозяйкой. Словом, жизнь стала налаживаться. Сначала. «Не могу», — отвечал Власов. Он помнил, как в одинокие ночи, мучаясь от накатывающей тихой тоски, сидел с этим камнем, просил у него прощения, с ним чокался, болтал и засыпал голова к голове. Джу стала его сексуальной фантазией. Теперь она была только его, во всех его проявлениях. Он представлял ее в коротком обтягивающем платье, поющей на сцене, а себя за столиком в первом ряду. Он чувствовал желание сидевших за его спиной мужичков и ликовал, зная, что после песни он пойдет к ней в гримерку, и она будет его, только его. Эта дикая смесь и страх ее потерять, и желание обладать вызывали в его теле сильнейшее возбуждение. Именно Джу он только что отрахал в гримерке, а не Ульяну, которая теперь просит его разрешения убрать во дворе булыжник с ее именем. Без этого камня дом перестанет быть его домом. Однако что-то перемкнуло в голове Власова, когда Ульяна сообщила ему, что беременна. Увидев малыша на УЗИ, он прослезился, чем удивил сам себя, и устроил Ульяне сюрприз, как когда-то ему Юля. Он вывел жену во двор, закрыв ей руками глаза. «Готова?» «Да», — ответила заинтригованная Ульяна. Власов убрал руки, и она обомлела. Наряду с гравировками имен его, Прохора и Джу появилось еще две. На одно ее имя, а на другой — малыш. Точнее, тельце малыша, каким Власов увидел его на УЗИ. Это тронуло ее, она расплакалась от счастья и почувствовала, как отлегло от сердца. Счет стал 2-1 в ее пользу. Сияние звезды под ненавистным именем Джу вдруг померкло, а Ульяна и малыша засветилось яркими лучами. Так казалось еще и потому, что гравировка была совсем свежей. Вечеринка, которую она закатила по поводу новых звезд во дворе, была посвящена только им двоим. А Джу словно все и забыли. Ульяна одержала блестящую победу.